304. Июнь 9. Итак, теперь ставят отметки не за ответы, а за вопросы, ибо вопрос означает устремление к чему-то. Как звезды или светила могут соответствовать органам человеческого тела? Влияние Солнца и Луны на жизнь Земли и зарождение жизни на Земле несомненно. Луч света Солнца пульсирует своей энергией в каждой его частице. Эта пульсация сообщается каждому атому. Она пульсирует в центре духа монады. Отсюда же и пульсация сердца, солнца организма, отец которого — солнце нашей системы. Центр системы породил центр организма, дал ему свою силу. Лунное тело или астрал зародился в человеке и сформировался, когда он был на Луне. Астрал — это лунное наследие. Пульсирующий центр духа монады облекался астральной материей, откладывая в зерне духа энергии, магнитные свойства которых при каждом новом воплощении формы собирали вокруг себя соответствующих зернам элементы астральной материи. Все звезды посылают в пространство свои лучи разной степени напряжения. Лучи творят. Творят не только лучи солнца, но и все и всякие лучи. Лучи — это энергии. Соединяясь по закону полюсности с энергиями, исходящими из других центров или звезд, они порождают явления разных порядков или планов. Чем ближе центр, изучающий к Земле, тем сильнее воздействие. Энергии лучей, взаимодействуя с энергиями духа монады на протяжении миллионов лет ее существования, создают или коагулируют в ней центры сгущенной материи, функции которых развиваются в соответствии с лучом воздействующего центра дальней звезды. Потому каждая планета своими лучами принимала участие в построении физического тела человека, элементы которого разбросаны в небесном пространстве у соответствующих центров. Творящие лотосы есть центры творческих энергий, творящие формы жизни по своему лучу. Творчество солнечного луча явно видно в растительном царстве, являясь сочетанием энергии Земли с энергиями светила. Так же творят и планеты. И в жизни растительной и животной луна и звезды принимают ярое и деятельное участие, и принимали его всегда. Погода, то есть состояние атмосферы, зависит от влияния Луны. Урожай обусловлен и Луной, и Солнцем, и конфигурацией их лучей. Жизнь всегда зависела от светил, ее обуславливающих, ибо ее элементы находятся в небе и посылаются на Землю в лучах их энергии для сочетания и порождения новых форм. При рождении человека лучи скрещивая издают устав, по которому строится физическое тело человека, а также астральное и ментальное. Сочетание скант происходит под действием лучей звезд и светил. Форма выражения сердца или легких, или печени зависит от сочетания соответствующих лучей звезд в момент рождения человека. Взаимоположение звезд всегда точно определено, и их угловые отношения могут быть высчитаны в каждый данный момент. Течение светил и их сочетание обусловливают не только жизнь человека, но и жизнь народов. Она запечатлена в звездах. Невидимые и видимые лучи есть мощные породители и двигатели жизни и регуляторы жизни каждого организма и каждой формы жизни. Если волны и даже движение песков зависит от ритма света, то что же сказать о материи вообще и всем живущем и имеющем дыхание? Даже воздух, магнетизированный светилами, не одинаков в каждый данный момент. Элементы материи, разлитые в атмосфере Земли, сочетаются в тех или иных комбинациях под действием этих лучей. Луч солнца гонит и рассеивает туман. Это воздействие явно. Но отсюда же и дождь, и ураган, и ветер. Все от неба. Человек есть центр средоточия воздействия лучей протяженности многих сотен миллионов лет, собравший в зерне духа кристаллы космических энергий. астрология и астрохимия, и астробиология, и астрофизиология, и астрофизика — это науки будущего. Знание их сосредоточено в твердыне. Но приходит время, когда человечеству можно будет дать часть этих сокровенных знаний. Важно понять, что невидимые и видимые лучи являются основой жизни всего сущего во всех его видах и на всех планах бытия. Лучи породили видимую материю, сформировали ее и регулируют ее жизнь. Лучи есть регуляторы всякой жизни. Лучи или устремленные огни пространства – воятели всех форм жизни. Огонь – отец и породитель сущего.